Глава 79. Несмотря на поздний час, в городе было так же ясно и светло, как днем. Всюду, куда только падал глаз, сверкали разнообразные источники света. Где-то горели факелы, порой виднелись лампы, подвешенные на крюки, но все чаще бумажные фонари с огоньком внутри. Одновременно опасные, легко воспламеняемые, но безумно красивые изделия. Народ же вовсю веселился. Пили вино и пиво, плясали прямо на улицах, смеялись и обнимались. Взрывались искры фейерверков, в воздухе парили лепестки цветов, устилая брусчатку разноцветным и приятно пахнущим ковром. Девушки, надевшие лучшие платья, прогуливались со своими статными кавалерами. «Офицер Хаджар!» — порой доносилось до слуха Хаджара. «Офицер!» — его частенько приветствовали не только солдаты армии лунного генерала, но и простые жители города. Иронично, учитывая, что 7 лет назад они не знали его имени. А когда он поселился в чистом лугу, то ходил по городу изгоем, скрытым под черной вуалью. И редкий прохожий, разглядев его лицо под накидкой, вскрикивал от ужаса и перебегал на другую сторону улочки. Теперь же ему дарили цветы, а вокруг сновали девушки, пытавшиеся утащить его к танцующим или в сторону очередного кабака. «Выпейте со мной, офицер! Давайте потанцуем! Пойдемте смотреть на фейерверки!» Они ластились к нему, словно кошка, а Хаджар был рад тому, что оставил Азрею, белого котенка, спать в шкурах. Вот уж кто был ревнив, так это она. Внезапно Хаджар понял, что Лин осталась наедине со спящей Азреей. Благо, вряд ли котенок будет испытывать какие-то негативные эмоции по отношению к однорукому генералу. Алин наверняка не станет забираться на его кровать и тревожить сон зверька. Внезапно что-то упругое коснулось его руки. Чья-то ладонь опустилась ему на инструмент, коим он не пользовался с момента встречи со Стефой. «Пойдем со мной», — жарко прошептали на ухо. Хаджар повернулся к говорившей. Перед ним предстала девушка с великолепным вырезом, наглядно демонстрирующим все ее богатство. «Иди проспись!» — прошипела Сера и нахалку словно ветром сдула. Нера, поймав мгновение, когда любовница не смотрела в его сторону, проводил фигуристую леди печальным взглядом. Возможно, сейчас он сильно жалел, что был связан узами моногамных отношений. «Мы уже достаточно засветились», — произнес Хаджар. Друзья кивнули, и они свернули с главной улицы в тесный переулок. Оставив за спиной гулявших, пьющих и поющих, они скользили во тьме, будто недавние визитеры с татуировкой топора. Вот только их цель обитала вовсе не в пусть и военном, но палаточном городке, а в настоящем замке. К тому же обладала высокой должностью и обширными связями. Именно поэтому, достаточно засветившись на празднике, они юркнули в темную арку. Вытащив из ниши в каменной кладке снаряжение, троица переоделась. Особо церемониться времени не было, так что Хаджар имел возможность разглядеть все то сокровище, что по ночам держал в руках Неро. А посмотреть у Серы было на что. «Эй!» — возмутился товарищ. «Извини!» Слегка запоздало улыбнулся Хаджар. «Мужчины!» — фыркнула Сера. Втроем, замотавшись в черные одежды, оставив лишь прорезь для глаз, они забрались на крышу и, минуя огни фейерверков и бумажных фонарей, покинули город. На стенах стража особо не стояла. Город чувствовал себя в надежных руках лунного генерала. Ну или руке, а это уже семантика. Забравшись на стену, они спрыгнули вниз. От земли их отделяло почти 15 метров пространства. Подобное приземление раздробило бы кости простому человеку, но практикующие стадии формирования даже следов на земле не оставили. Настолько были легкими их движения. Вскоре они уже бежали, будто играя в догонялки с самими тенями. На небе светили звезды и лунный диск, так не кстати разгонявший тьму. Миновав несколько оврагов и ручьев, они оказались у подножия холма. Замок, сложенный из желтого камня, выглядел ночью, как ощеревший пасть кровожадный монстр. Весьма подходящее под характер лаврийского сооружения. «Вы все запомнили?» – прошептала Сера. Нера и Хаджар кивнули. Они уже привыкли к подобного рода вылазкам и сохраняли молчание во время выполнения очередной миссии. Эта привычка всегда вызывала у Серы приступ нервной дрожи, но на этот раз она промолчала и даже показала жестом «охота». Это вызвало одобрительные улыбки мужчин, и троица разделилась. Сера отправилась к мосту, где, по ее мнению, находилась самая удобная точка для взлома защитных чар Лаврийского. Хаджар и Неро по обыкновению приготовились карабкаться по стене. Они остановились у подножия холма и, задрав головы, внимательно вглядывались в призрачные иероглифы, порхающие где-то в ночной мгле. У них будет всего 15 минут, чтобы перебраться в замок и прихлопнуть генерала. Ну или гордо сбежать, если тот уже все же перемахнул на стадию истинного адепта, небесного солдата. Так или иначе, они не могли уповать на эфемерный шанс. Кто знает, кого в следующий раз наймет генерал, или на какую иную подлянку расщедрится его черная душонка. Хаджар планировал взять вожжи судьбы в свои руки и решить конфликт до того, как конфликт порешит его самого. Стоя у подножия холма, они смотрели в небо и ждали. Ждали, пока символы защитных чар мигнут, что станет сигналом к отсчету четверти часа. Наконец призрачные символы померкли, а через секунду снова, как ни в чем не бывало, закружили свой хоровод вокруг замка. Теперь они уже безразлично взирали не только на холодные камни, но и на два силуэта, взбирающихся по практически отвесной стене. Склон, пусть и кажущийся неприступным, не представлял особого испытания для сильных практикующих. Не потратив и десятой доли отведенного времени, Хаджар и Неро уже карабкались не по земле, а по крепостной стене. Цепляясь за малейшие зазоры, останавливаясь при малейшем шуме, каждый из них вспоминал ту злополучную ночь на хребте синего ветра. Хаджару еще потом частенько снился исполинский огненный меч рыцаря духа. И то, как тот простым касанием рукояти меча едва не отправил их на тот свет. Всего умения Хаджара не хватило даже на то, чтобы банально отклонить в сторону простое намерение ударить. Ауру клинка, не сам удар. Что было бы, если рыцарь духа действительно обнажил бы меч? Что осталось бы не только от них, а от того горного пика? «Шкуру не портить», — показал Неро. «Охотимся чисто, добычу живой не берем». Они уже давно привыкли излагать свои не самые гуманные мысли при помощи охотничьих знаков. То, что показал Неро, означало простое «охрану в расход, но без особого шума». Перемахнув через каменный зуб и оказавшись на парапете, Хаджар невольно вспомнил и бой у форта. Отмахнувшись от ненужных мыслей, он проскользил по камню и притаился за спиной одного из дозорных. Аккуратно обнажив клинок, Хаджар одним резким движением воткнул его аккурат между шейных позвонков. Солдат даже не вздрогнул, не успел и пискнуть. Он с рассеченными нервными узлами, утопая в крови, заполнявшей его доспех, так и остался стоять на стене. То же самое проделал и Неро. Последние дни они посвятили тренировкам подобных ударов. Благо, что соорудить правдоподобную деревянную куклу для ученого и Серы не составляло труда. «Идем в логово, смотрим по сторонам», — на пальцах показал Хаджар. Они миновали проход в оружейную башню и отправились в сторону центрального сооружения. Огромного замка, будто бы стремящегося обставить в своих габаритах королевский дворец. Видимо, амбициям генерала не было предела. Неро, идущий впереди, двумя быстрыми ударами прикончил двух стражников. Он неслышно, заранее, на всякий случай, обернув петли влажными тряпками, открыл небольшую дверцу в замковых воротах. Юркнув внутрь и осмотревшись, он махнул рукой Хаджару. «Хищников нет!» — отпальцевал Неро. Хаджар вошел следом. На мгновение он задержал взгляд на погибших солдатах. Они всего лишь выбрали не того хозяина и оказались на часовой смене не в то время. Подобной ошибки было достаточно для этого жестокого мира, чтобы оборвать чью-то жизнь. Ни Неро, ни Хаджар не чувствовали ни малейшего укола совести. Ибо поступи этим молодцам приказ, и такая же участь могла постигнуть кого-нибудь другого. Таков был этот мир. Хаджар, убрав кинжал, обнажил меч и вошел внутрь замка.